Подводим итоги. Первое. Работаем со своей самооценкой, то есть повышаем ее. Второе. Проводим серьезную работу с собственным имиджем. Третье. Учимся и начинаем улыбаться людям. Практика четвертого шага. Первое. В течение недели улыбнитесь 70 разным людям противоположного пола и скажите им «Привет!». Чтобы выполнить это задание, относитесь к нему как к игре. Это все отговорки, типа «Я работаю в коллективе, где нет такого количества противоположного пола» или «В течение недели я не смогу встретить столько народу». Смысл задания в том и состоит, что для того, чтобы достигнуть за неделю заветного числа улыбок и приветствий, вам придется посещать места, в которых вводятся представители противоположного пола. Таких мест сколько угодно, и они доступны. Вы найдете, кому улыбнуться, стоя в очереди в банке или на почте, в лифте, в магазине, у газетного киоска, в химчистке, в общественном транспорте или на бензозаправке. Результаты этого упражнения потрясающие. Люди настолько раскрываются, что за неделю они начинают чувствовать себя отдохнувшими, как после отпуска. Они открывают для себя неоспоримые истины, такие как много доброжелательных людей, как много людей, готовых общаться и знакомиться. За неделю я познакомился с большим количеством людей, чем за всю свою жизнь. Так что не удивляйтесь, если улыбка принесет вам неожиданные плоды. Будьте готовы и к тому, что не все люди будут отвечать вам на улыбки, а некоторые даже отведут глаза. Просто ваша улыбка нужна не всем. Мало ли у кого какие проблемы, но и пусть. Задание состоит в том, чтобы подарить 70 улыбок. Просто так. Есть такой хороший детский мультик. Там маленький грустный щенок получает от мальчика улыбку и букет цветов. Щенок спрашивает: «За что?» Мальчик отвечает: «Просто так». У щенка поднимается настроение, он улыбается, поет и точно так же встречает какого-то другого грустного животного и точно так же дарит ему улыбку и букет. И его точно так же спрашивают: «За что?» А он говорит: «Просто так». Так же и вы. Просто так. Дарите улыбку. А почему, как вы думаете, я назначила именно это число, 70? Вначале вам эта цифра покажется даже угрожающей. Но если вы поделите ее на 7 раз, получится, что каждый день вам предстоит улыбнуться всего лишь 10 раз. А это, согласитесь, не так уж много. И даже если вам на улыбку ответят не все, вы все-таки сможете познакомиться с одним-двумя интересными людьми. А это уже немалый успех.